Глава 7. Мое тело реагирует быстрее, чем мозг. Хватаю свой стул и кидаю его во второго бандита, а об голову первого разбиваю тарелку. Алекс добавляет удары от себя, затем хватает меня за руку и тянет на выход. «Быстрее, к машине!» Мы заскакиваем в автомобиль, Алекс заводит его и давит с места по газам. «Должна признаться, это было круто!» произношу через несколько минут, отдышавшись. «Ах, обожаю тебя!» смеется он. Но все же больше мы в ресторан не ходим. По крайней мере, пока я не разберусь с этими. Но сначала нормальная свиданка. Он везет нас снова на природу. Там уже наше постоянное место. Мне нравится. Блин, адреналин никак не уходит. Надо было навалять им как следует, а то сам на взводе. Так в чем проблема? Давай сбросим напряжение по-другому. Я сейчас чувствую, что мне море по колено. Подхожу к Алексу, начинаю приставать, грязно, как в фильмах с пометками для взрослых. Он поначалу откликается, грубо хватает и сажает на капот своей машины. Жадно целует всюду, трогает. Я не сдерживаюсь, постынываю в голос, зарываюсь руками в его волосы. Его шевелюра сводит с ума. Наверное, у меня фетиш на этом. Бедрами ощущаю твердость намерения Алекса и произвольно свожу ноги вместе. Это инстинкт, и он все портит. Стоп. Алекс отстраняется. Ты едешь домой. Не прокатит здесь и сейчас. Ты слишком светлая, и твое будущее гораздо лучше моего. Что? Не сразу понимая, о чем речь, лишь ощущая холод на теле, где только что лежали его руки. У тебя проблемы? Почему вообще эти парни к тебе прицепились? Ты давно с оружием разъезжаешь? Чем ты занимаешься? Эти вопросы нужно было задавать сразу, не находишь? Алекс ухмыляется. А не спустя несколько месяцев? Да, и с девушкой своей можно сблизиться давно, не считаешь? Тебя плотские утехи волнуют или единение душ наших вечных? Он презрительно щурится. Хватит ерничать. Не выдерживаю нервы на пределе. Я обо всем. У нас отношения, разве нет? Мы оба взрослые, совершеннолетние люди. И когда общаться, если не сейчас? О проблемах ты всегда можешь мне рассказать. Если не смогу помочь, хотя бы выслушаю. Иногда молчаливая поддержка от любимого человека дает больше, чем физическая помощь. А ты уверена, что человек любимый? Этот вопрос ставит меня в тупик. Аргументы никак не формируются в предложении. Так и стою, открывая рот, но не произнося и звука. «Об этом и речь», — Алекс кивает. «Я сам виноват, увлекся тобой, но с моим образом жизни слишком опасно держать тебя рядом. Не сейчас нам быть вместе. Возможно, позже, когда я стану чистеньким. И когда это будет?» В душе поднимается злость вместе со вселенской печалью. Они разрывают мою душу напополам. «Не знаю». Он пожимает плечами. «В планах вскоре подняться на новый уровень. Посетить этот дурацкий бал-маскарад для модных шишек нашего захолустья». «Прекрасно! И что, мы не будем видеться 2 месяца?» «Какой бред он несет!» «Думаю, нам вообще не стоит больше видеться. О том, чтобы тебя не трогали, я позабочусь. А в остальном, живи, как жила до меня. И уезжай отсюда, здесь ловить нечего. Ты с мозгами найдешь свое место. Только ноги не спеши раздвигать, не каждый парень этого достоин». «А любимый? Любимый достоин?» «Любимый? Да, наверное». Алекс кивает. «Садись в машину, отвезу домой». «Но я люблю тебя!» Кричу в отчаянии. Горе внутри побеждает злость и прорывается наружу. Алекс на секунду останавливается, медленно оборачивается и произносит фразу, которая уничтожает. «Но я тебя нет».